Проведу этот день так спокойно, как будто вас нет. Не пойду на работу и встану в 12 часов. Наконец заболел, и можно забыть обо всем. И не париться больше, дела неудачи любой. Если в море корабль, он кого-то куда-то везет. В небе птица летит, непременно ей нужно на юг. А если жить в суете, новый день неизменно пройдет. Только ради того, чтоб прожить его, делая круг. Проведу этот день так, как будто я миллионер. Проведу его так, будто я уже пенсионер. Это ж, ёб твою мать, что такое творится вокруг? Каждый в спешке и давке гоняет несчастных химер. Если в море корабль, он кого-то куда-то везет. В небе птица летит, непременно ей нужно на юг. А если жить в суете, новый день неизменно пройдет. Только ради того, чтоб прожить его, делая круг. Каждый делает дело, как будто беременный слон. Распухая нелепо и недоуменно глядит. Как еще один день, голубой неподвижный вагон, уносясь бесконечность, о смерти кому-то твердит. Сокровища местных болот, оставляя в руках всех нелепых чудовищ округ. Я поставлю в своей голове только автопилот. И пускай этот день, чтоб прожить его, делает круг. Если в море корабль, он кого-то куда-то везет. В небе птица летит, непременно ей нужно на юг. А если жить в суете,